Приближаясь к кладбищу погибших кораблей, пилот повел наш маленький кораблик именно так, как я ему приказал. Как только в поле нашего зрения появился громадный корпус погибшего корабля «Аи», я тут же постарался направить в его сторону направленным лучом тот самый сигнал, который должен был сообщить ему о нашем приближении. Судя по отсутствию агрессивной реакции, сигнал достиг цели, и мы спокойно поднырнули под обугленный нос погибшего тяжелого крейсера клана «Амбушер». Честно говоря, мне даже пока что не хотелось пытаться забираться на борт этого обломка, хотя бы по той причине, что там для меня нет ничего ценного, ведь там все имеет отношение к третьему поколению, и это в лучшем случае. Зачем мне рисковать и лезть туда? Тем более, что меня об этом никто не просил. Вот если бы сам глава клана предложил бы мне за вознаграждение попытаться притащить этот обломок к верфи клана, то возможно я бы рискнул подобным образом. Но сейчас я просто не видел смысла для таких действий, хотя бы по той причине, что это все-таки риск, и значительный. Нагрузка на двигатель челнока будет достаточно большой. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же бы сказал бы о том, что всегда существует возможность попросить у того же клана Гарраков какой-нибудь достаточно мощный буксир, ведь на верфи есть что-нибудь подобное. Почему-то я уверен, что есть, но при этом, я также не хочу даже и думать о том, что может со мной случиться, если я возьму у них этот самый буксир. Там стоит оборудование этих разумных. Как оно действует, и какие протоколы там предусмотрены, я не знаю. Представьте себе, что там может быть предусмотрено протоколирование всех сигналов, исходящих с борта этого буксира. Вот я приближаюсь на нем к кладбищу кораблей, и что я буду делать? Естественно, что я пошлю сигнал опознавания, а аппаратура этого буксира его зафиксирует. И тогда, когда я верну этот буксир на ту же самую верфь, мне вместо благодарности покажут огромную фигу. По той причине, что получив такие коды опознавания, клан этих контрабандистов сможет спокойно и полностью самостоятельно сможет разграбить это кладбище. Оно мне надо, что-то подсказывает, что подобное развитие событий мне совершенно ни к чему. Поэтому я даже не задумываюсь об этих нюансах. В первую очередь я тут же приказал направить челнок, после того как мы спрятались за обломками, к тому самому рейдеру, к которому мы направлялись в начале. Пусть враги думают, что мы пытаемся подбирать то, что находим без защиты. Что они будут делать с этими знаниями, меня не интересует. Возможно, они решат отправить туда такие же челноки, ну-ну, пусть пробуют. С их стороны это довольно глупый поступок, ведь я не собираюсь рисковать подобным образом, переживая за их жизни, у них свои головы есть, пусть думают. Приближаясь к рейдеру, который был выбран нами в качестве первой жертвы, я уже привычно старался рассмотреть корпус этого большого корабля, мимо которого мы пролетали. Заметив какое-то странное круглое оплавленное отверстие в его борту, я указал на него пилоту. Приблизившись к нему, мы поняли, что это действительно следы плазменного резака. Скорее всего, это прорывался внутрь корабля какой-то штурмовой челнок, слишком уж правильный круг получился. Вполне возможно, что в этом случае можно было бы подумать о работе и какого-либо ремонтного дрона. Но в данном случае вы сильно ошибетесь, если подумаете об этом. Смотрите внимательнее, все это легко и просто объясняется. Ремонтный дрон, если он и делал подобную дырищу в броне своего корабля, в первую очередь постарался бы снять броневые плиты целыми. Ему не было никакой нужды проплавлять такую дырищу в броне. Сняв броневой лист, он добрался бы до корпуса, и уже там он бы проводил какие-либо работы. Тут же броня была на месте, просто в ней дыру проплавили. Это явно был какой-то чужак, и поэтому, приблизившись туда, мы аккуратно попытались проникнуть внутрь. Благо, что дыра была значительная. Знаете, штурмовые челноки обычно прорезают отверстия для проникновения внутрь таких кораблей размером где-то в 1,5-2 раза больше, чем сам челнок. Спросите, зачем? Объясню. Всегда существует какой-нибудь дополнительный фактор. То ли в корабль снаряд какой попадет, или сам корабль начнет двигаться куда-нибудь. Пилоту штурмового челнока нужно время, чтобы среагировать. А как он среагирует, если его челнок фактически борта будет обдирать об дыру, в которую проходит? Нет, ему нужно как раз иметь возможность для маневра. Именно поэтому, когда они так проникают внутрь корабля, то есть заводя челнок, чтобы посадить внутри десант, дыру делают значительную. А вот когда речь идет об обычном каком-нибудь корабле, то, тогда, да, могут просто пристыковаться к борту корабля, и высадить внутрь десантную группу. Тогда отверстие делается не более 2,5 метра в диаметре, как раз под абордажный люк такого челнока. Здесь же дыра была такая, что даже наш челнок грузового варианта сумел спокойно зайти внутрь. Это говорило о многом. Залетев внутрь, наш челнок застыл на некоторое время в пространстве, корректируя свое положение при помощи маневровых газовых двигателей. Мы искали объект нашего интереса. Меня интересовал штурмовой челнок, который мог сюда попасть. Он явно бы не вылетел отсюда, просто не успел бы. Заметив обугленный силуэт челнока, который лежал сотни метров в стороне, я задумчиво выдохнул. Неплохо ему досталось. Скорее всего, когда они влетели в проплавленную дыру, то напоролись на ту самую турель, которую я видел ранее в другом ангаре. Честно говоря, мне бы не хотелось на себе ощущать какую огневую мощь. Однако, спекшийся короб челнока лежал очень странно. Подлетели мы к нему ближе, чтобы разглядеть как можно точнее то, что с ним произошло. Судя по выбитой изнутри аппарели, кто-то из десанта уцелел. Когда мы присели рядом и принялись исследовать территорию, то выяснилось, что это тоже челнок, имеющий отношение к республике Хагдан. Брат-близнец того, который мы уже нашли и доставили на планету, только слишком поджаренный. Но надо отметить то, что кораблик был с приличным запасом прочности. Внутри экипаж уцелел, хотя бойцам это не сильно помогло. Они не смогли отойти от кораблика хотя бы метров на 50, все здесь и полегли. Но внутренние модули этого челнока уцелели. А значит, можно забирать этот обугленный обломок вместе с оставшимися тут телами. Они нам пригодятся. Как я уже говорил, все это нужно будет впоследствии использовать. А вот как именно я все это буду использовать, это уже мое дело. Закончив со сбором трофеев здесь, мы направились опять на ту же самую площадку, где дрон, ремонтник, которого мы здесь оставили, должен был начать складывать трофеи, необходимые нам, но только те, которые требовали длительного времени препровождения здесь. Сами подумайте, если мы здесь застрянем надолго и приволочем какой-нибудь хлам, который мог валяться под ногами, сразу можно понять главное. За это время мы могли раздобыть что-нибудь более ценное, чем то, что показываем. А значит, существует возможность того, что мы можем что-то попытаться скрыть. Если же мы слетали и вернулись, то ничего удивительного в том, что мы притащили первый попавшийся хлам, ни у кого не будет. Именно благодаря такому развитию событий у нас есть шанс добиться нужного результата. А то, что там, внутри разбитых кораблей, мы оставляем ремонтных дронов, которых уже приволокли сюда еще 3 штуки, это уже наше личное дело. Этот дрон действительно притащил нам гиперпередатчик, и это было важно. Просто этот аппарат я тут же постарался отложить в сторону и завалить его различным металлоломом. Как я уже говорил, броневые плиты механоидов пользовались довольно большим спросом из-за своего качества металла. Поэтому целая куча броневых плит разной степени состояния обложили этот модуль так, что подобраться туда без помощи ремонтных дронов не получится. Теперь нужно было заняться дополнительными работами. Поэтому я и приказал ремонтным дронам заняться снятием маневровых двигателей и по возможности поиском тех самых антигравитационных ускорителей, которые могли пригодиться мне при подготовке корабля к старту с планеты. Я говорил о том, что на маршевых двигателях взлетать опасно. Я, то может быть и улечу, но вот планете будет полный писец. Планета просто останется без экосистемы. Именно поэтому я предпочитал сделать так, чтобы как можно меньше вреда было нанесено. Попутно этим ремонтным дронам было дано задание поискать дополнительно себе в помощь других дронов, например, конструкционных. Все-таки чем больше этих дронов будет работать над сборкой моего корабля, тем больше у нас шансов быстрее все это закончить. Я понимаю, что это не верфь. На верфи это было бы все проще делать. Все-таки там и невесомость, и специально приспособленные конструкции, которые окружают словно строительные леса корабли, позволяют делать все, что нужно. Но если нет вариантов, будем делать то, что получается. Пока что дроны, которых я оставил на первой базе, в поле старательно копали огромный котлован. Я отлично понимаю, что рано или поздно кто-нибудь может попытаться просканировать поверхность планеты. Для того, чтобы не допустить обнаружения, я хотел сделать своеобразную пещеру, бункер, в которой буду работать над строительством корабля. Лишняя возня на поверхности никому не нужна. Поэтому они сейчас и готовили громадный котлован, который станет той самой подземной мастерской, где будет строиться корабль. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же вспомнит про след от упавшего корабля, ведь по следу могут прийти поисковики и попытаться найти причины возникновения этого обугленного коридора, который вел как раз к обломкам корабля. Так это несложно. Можно разобрать корабль частично, а часть металла оставить на поверхности. Хотя даже если и весь металл увести, следы-то ремонта все равно останутся. Знающий разумный посмотрит на это место и скажет, что здесь что-то грохнулось, но его уже распилили на куски и увезли. А там уже пусть думают, что грохнулось, куда и по какой причине. Так что мне нужно было достать больше подобных устройств и доставить их к месту назначения. Заодно вместе с гиперпередатчиком, среди прикрывших обломков, мы спрятали и несколько трупов бойцов, штурмовиков, которых обнаружили. Например, тут был один интересный тяжелый скаф пятого поколения, явно командирский. Слишком уж много в нем была различной электроники, а также и имелись тактические приспособления, вроде того же планшета и группы маленьких дроидов, разведчиков. Эти горошины можно было либо разбрасывать, либо заставлять летать вокруг себя. Времени полета без подзарядки у них было, по моей информации, около 20 минут. Но даже один такой дроид мог проверить достаточно большую территорию впереди. Да и если он вызовет на себя ответный огонь, то тут же станет понятно, что впереди есть какая-то угроза. Самое интересное было в том, что этот скаф был поврежден выстрелом в грудную пластину. Бронепластины у такого оборудования были взаимозаменяемыми, и поэтому можно было спокойно поставить такую же нагрудную пластину с другого скафа, такого же класса. Я не имею в виду тактический или командирский, я имею в виду именно класс штурмового варианта, тяжелый скаф штурмового варианта пятого поколения. Все, перебирая все то, что таким образом обнаружили, мы быстро забили полностью грузовой отсек. Различные детали от дронов, которые погибли в неравном бою, нам тоже пригодятся. Также мы поволокли за собой обгорелый остов челнока, а возвращаясь мы, опять по диагонали, вынырнув из-под угловатого носа тяжелого крейсера клана, который теперь выступал для нас в роли своеобразного щита. Самым странным для меня показалось то, что когда мы вынырнули, я заметил появление какого-то странного облака мусора по соседству с обломками старого арварского крейсера. Сначала я не придал этому значения, но потом, когда мы вернулись, меня ожидал очень неприятный разговор с главой клана Бушер. Оказалось, что какие-то придурки все-таки отправились вслед за нами на десантных челноках. И когда эти челноки приблизились в зону поражения защитной системы дрейфующего поблизости боевого корабля АИ, то их практически мгновенно испарили. Это облако мелких обломков, все, что от них осталось. У меня создается стойкое впечатление, будто бы клан за мной следит, недовольно заявил я в ответ старику Гараку, когда мне надоело уже выслушивать его упреки о том, что я ему не доверяю и пытаюсь скрыть какую-то архиважную информацию. Более того, у меня создается впечатление, что клан намеревается меня просто обокрасть. Вы что, правила мусорщиков забыли? Правила поисковиков забыли? Там четко сказано, если какая-то территория выбрана мной первым для поиска, то соваться туда чужим и посторонним не рекомендуется. То, что я не отключил систему обороны того корабля, это не мои проблемы. Нам удается проскочить, так как мы знаем некоторые нюансы работы этой системы. Например, мы знаем радиус обращения орудия, чтобы успеть вовремя нырнуть за обломки. Вы его знаете? Нет. Так почему я должен выдавать вам такую информацию? Может быть, вы опять хотите от меня получить какую-то информацию, но при этом ничего за это не платить? Знаете, мне это не сильно нравится. Я и так молчу по поводу того, сколько денег вы мне выплачиваете за наш договор. Может быть, вы не заметили, но в сети можно найти очень много информации, исходя из которой, я отлично понимаю, что те деньги, которые вы мне выплачиваете, и до 5% не дотягивают. Может, вызовем сюда аналитиков и пусть они проверят ваши счета. Проведем, так сказать, аудит? Нет, услышав эти слова от меня, Сибра Дукари буквально поперхнулся собственной слюной. Видимо, он просто не ожидал, что я вообще могу знать такие слова, но это было неважно. Насев на него, я в первую очередь сейчас бил по самому больному месту любого разумного, который занимался подобным, весьма опасным, бизнесом, как контрабанда и пиратство. Почему разумные начинают заниматься такими направлениями своей деятельности? Не знаете? Кто-то скажет, что из-за остроты ощущений, а я скажу немножко по-другому, из-за своей жадности. Эти разумные знают, что таким образом они могут не только сильно рисковать, но и достаточно быстро поправить свое финансовое положение. Как я уже говорил, один перехваченный торговый корабль со всем своим грузом может окупить все затраты, и не только окупить их, а даже и вывести в плюс. Уже только поэтому следует задуматься о том, что эти разумные не только любят рисковать, они хотят все и сразу, и желательно в звонкой монете. Взять хотя бы этого старого пятикантропа, который буквально сейчас раздувался от злобы и жадности. По сути, злоба в нем сейчас боролась с жадностью. Ведь я действительно мог сейчас обратиться к Государственной комиссии аудита той же Федерации НИВИ. Да, мне придется заплатить за это определенную сумму средств, немаленькую. Ведь аудиторы на территорию фронтира отправятся только в сопровождении боевых кораблей военного флота Федерации. А это все-таки приличные деньги. Да мне все равно. Зато клан Гараков будет очень сильно наказан. Если будет доказана их вина, то все это оплачивать будут они. Плюс, ко всему подобному им придется доплачивать еще и штрафы в мою пользу, компенсацию в мою пользу, и в результате, после всех этих выплат, они могут остаться вообще без договора. Оно им надо, тем более, что этот вид спорта приносит им реальные деньги. Реальные. А я сейчас мотаюсь в эту кучу металлолома, привожу оттуда железки, которые в лучшем случае могут потянуть за один заход на пару десятков миллионов кредитов. Ну так, по их мнению. И то, не факт, взять хотя бы блок переработанного металла из броневого листа кораблей, и такой куб стоит около 5000 кредитов. Ну, получу я из того хлама, который приволок, пару десятков кубов, 100 тысяч кредитов. Сумма приличная, но не огромная. Главное, что эти разумные не видят одного. Мы спрятали 15 практически целых скафов, и еще 4 скафа на запчасти. А это все-таки приличные деньги, которые я сэкономлю для себя, вооружив таким оборудованием собственный клан. Кто-нибудь, конечно, может заявить о том, что у меня в клане людей столько нет. Зачем мне столько боевых скафов, тем более последних модификаций? Да все просто. Даже если мне удастся вывести это оборудование на территорию центральных планет Содружества, там я смогу все это продать. Да, не по таким ценам, как здесь, но все же достаточно дорого. При этом, возможно, продам даже тем же военным. Может, они не захотят, чтобы оборудование пятого поколения попало в руки к частникам, но в обмен на такую услугу я попрошу у них что-нибудь еще, либо что-то редкое, либо, например, повышение того же самого гражданского рейтинга, тоже вещь нужная. Кто-то хочет поспорить, я бы не советовал. Уже только из-за всех этих факторов можно понять главный нюанс. В любом случае я буду в выигрыше, и этот выигрыш как раз будет в мой карман. Ведь повысив свой гражданский рейтинг, я опять же получаю возможность покупать более технологичное оборудование. Вполне может быть, что кто-нибудь тут же назовет меня евреем, не спорю. А кто-нибудь думал о том, как эти разумные выживали всю свою жизнь? Сами подумайте, где лучшие банкиры, адвокаты, врачи? Они практически все евреи. Знаете, когда я работал в автомастерской, то сталкивался с одним представителем этой национальности. Уникальный человек. Я сначала, конечно, не понял ничего. Я думал, что он антисемит. Он буквально сыпал анекдотами про евреев. Всегда старался помочь поддержать, что-то подсказать. Ну, не похож он на типичного представителя этой, по сути, и по историям и сказкам, очень жадной национальности. Но, когда я просто откровенно спросил у него по поводу того, почему он так не любит евреев, этот мужик криво усмехнулся и спросил по поводу того, что я думаю про его национальность. Но я сказал, что он больше похож на русского. В ответ я услышал смех. Оказалось, что он чистокровный еврей. Тогда я поинтересовался тем, почему же он так шутит над своей собственной национальностью. Ведь некоторые анекдоты были довольно обидными для тех же самых евреев. Знаете, что он мне на это ответил? «Андрей, ты сильно молод и наивен», — криво усмехнувшись мне в лицо, проговорил он, при этом не забывая что-то мастерить на верстаке. «Ты знаешь, какая разница между евреями и жидами? Еврей – это тот, кто сам заработает и даст другому заработать. И только потому, что потом ему тоже дадут заработать. А жид, он и сам работать не будет, и другому не даст, потому что другой может заработать больше, чем он». Так вот, в последнее время среди евреев очень много жидов. Вот тогда я понял весь смысл его поведения. Все его странности стали мне понятны. Он действительно вел себя как настоящий еврей. Он постоянно искал способ подработать, причем находил его буквально везде, но и нас, молодых ребят, он приучал к работе. Он приучал нас не отказываться ни от чего, потому что рабочий человек всегда найдет себе кусок хлеба, всегда найдет возможность, как его заработать. Так к чему я все это говорю? Глядя на разозленное лицо главы клана, я понял, что вижу перед собой типичного жида. Он буквально давился слюной от жадности, но не мог мне ничего сказать. Я же не приглашал дураков из его клана отправляться вслед за мной, в неизвестность, если их ничему не научил пример погибшего тяжелого крейсера, у которого была, извините меня, но броня толщиной в несколько метров, то чему я могу их научить словами? Ничему. Не зря говорили, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Судя по всему, эти пятикантропы были дураками в квадрате. Им понадобилось минимум две ошибки, чтобы понять то, что не все так просто, как они хотели бы. «Я не думал, что ты так плохо относишься к клану». Наконец-то взяв себя в руки, прохрипел Сибра Дукари, видимо, все-таки пытаясь как-то отыграть ситуацию назад, но было уже поздно. «Вообще-то, мы тебя защищаем. Защита — это хорошо». Криво усмехнувшись, я посмотрел прямо в глаза этому старику, после чего добил его следующими словами: «А может быть, вы мне объясните, куда исчезли те две девчонки, мои родственницы, которые приходили ко мне пообщаться? Те самые, которые пытались набиться ко мне в опекуны. Куда они исчезли? Может быть, вы их забрали куда-нибудь, и теперь только ждете, когда со мной что-то случится? Зачем за мной направились ваши десантные челноки? Может быть, вы хотели меня там, на этом кладбище кораблей, просто прибить, а потом выдать это за несчастный случай? Как я могу вам доверять, если вы мне в глаза врете? Скажите честно, сколько процентов на самом деле вы мне выплачиваете? Может быть, вы мне скажите честно, сколько вы уже заработали на мне, но скрыли от меня? Молчите? Вот это и есть ваш ответ. Вы мне не доверяете. Так почему я должен вам доверять? Вы бы стали доверять тому, кто не доверяет вам. Что-то мне подсказывает, что ни о каком доверии в этом случае и речи бы не шло. Но тогда вы были бы в своем праве, не так ли? А кто я такой? Я пытаюсь выжить на этой планете. Разве плохо я сделал, что организовал здесь нормальные ремонтные мастерские? Сейчас я пытаюсь раздобыть что-нибудь ценное из этого металлолома, и при этом продаю вам же. Но вы и тут мне не доверяете. Знаете, скажу вам одно: доверие – это вещь обоюдная. Если мне не доверяют, то и я не доверяю тоже. Все, я больше не желаю об этом даже разговаривать. Уходя от главы клана Мбушер, я буквально спиной чувствовал его взгляд, но он не понимал главного. Дело в том, что челнок, который был у меня, имел возможность садиться даже в городе. Нужна была просто площадка нужного размера, и все. Хитрость была в том, что такая площадка у меня теперь была. Еще один из моих соседей насмотрелся на все происходящее здесь и согласился на мои уговоры. Я выкупил у него все его барахло за символические 5 миллионов. Возможно, это не такая уж и символическая сумма, но все равно, все эти жилые блоки, кроме самых старых, я буду выставлять в виде своеобразной крепостной стены. Возможно, позже я буду туда кого-то подселить, но не сейчас. В первую очередь мне было важно сделать своеобразную башню, похожую чем-то на тот самый Форт Боярд. Может, кто-то помнит о том, что была такая мода бегать по этому старому заброшенному форту и искать различные головоломки, разгадывая их. Вот что-то типа подобного я и собирался сделать. А благодаря этому дополнительному участку, я выровнял свой кусок земли в городе, сделав его более округлым. И теперь у меня там было достаточно места, чтобы мой челнок садился не в космопорте, а в городе. Конечно, кто-нибудь может сказать, что я в данном случае рискую нарваться на неприятности. Но после этого разговора, я видел состояние этого старика. Они мне не доверяют, так почему я им должен доверять? Он мне все уши прожужжал о доверии, но стоит только мне прилететь с добычей и посадить челнок. Мало того, что он сам тут как тут, и нос свой во все щели сует, пытаясь что-то унюхать или высмотреть. Так с ним еще и толпа других здоровяков набегает, которые тоже лезут везде, где ни попадя. В этот раз даже был случай, когда один идиот, проходя мимо куска плиты с брони корабля АИ, попытался зацепить этот кусок, чтобы потащить за собой. Вы скажете, не дурак? Когда я это увидел, то расхохотался. Заметив мою реакцию на происходящее, Сибра Дукари обернулся и его ругань разнеслась далеко по территории космопорта. «Ведь это ничем не прикрытый грабеж, нужна тебе эта броня, ну, так ты купи ее у меня, я тебе ее продам. Сколько она может стоить? Ну, если переработанный куб из нее будет стоить 5000, ну, может 2 куба, итого 10000. Так я тебе продам эту плиту за те же 10000, и делай с ней, что только хочешь. Хоть унитаз себе ею выстели, чтобы никто лишний не лез и не срал. Но зачем вот так вот делать?» Увидев мою реакцию на это поведение, старик Гарок просто махнул рукой на все эти душещипательные разговоры о доверии. «Ну, что ж, он своими действиями только подтвердил мои подозрения. Они меня обманывали. А значит, можно понять главное. У них где-то имеется касса. Как я уже говорил, эти Гароки не дураки. На территории фронтира нет центральных банков, как, например, в той же Федерации Невии или Республике Хагдан. Там банковский счет привязан к нейросети разумного или к коду ДНК, в зависимости от того, как часто ты меняешь подобные девайсы. Так вот, денег с собой они не носят, все с помощью нейросетей проходит, тут же только с обезличенными банковскими чипами. Во-первых, их отследить сложнее, а тут все-таки многие занимаются пиратством и контрабандой. Во-вторых, не нужно искать отделение банка, чтобы оплатить что-нибудь или перевести деньги. Все делается при помощи переносного считывателя, который напоминает браслет на руке и этого же самого банковского чипа. Задумавшись над этим вопросом, я понял, что где-то у этого старика либо есть банковские счета, что вряд ли возможно, ввиду его деятельности, либо где-то лежит огромный мешок этих самых обезличенных банковских чипов, на которой хранятся все эти деньги. Вот это вопрос очень интересный. Я, конечно, понимаю, что если я попробую провернуть подобный грабеж, то меня тут же объявят врагом номер один. Причем, этот клан постарается предпринять все возможные меры, вплоть до использования тех самых убийц, убивших не так давно моих родственников. Однако, при этом я понимаю и тот факт, что и мне бы эти деньги не помешали. Но ведь всегда можно попытаться увести эти деньги, при этом переложив вину на какого-нибудь представителя их клана. Все будет зависеть от изобретательности и хитрости разумного. Интересный вопрос, вот и мне тоже нравится. Именно поэтому я намеревался предпринять все возможные, что только можно, чтобы узнать о ее местонахождении. Что-то мне подсказывает, что этот старик не стал бы хранить ее где-то в стороне. Я, конечно, понимаю, что хорошим мобильным сейфом выглядит, к примеру, тот же самый линкор, болтающийся недалеко от этой планеты. Вот только сам глава клана находится на планете. Как вы думаете, если он настолько жадный, стал бы он оставлять деньги на корабле, где капитан в любой момент может просто взять и, разогнавшись, исчезнуть из этой звездной системы навсегда? Вряд ли. Думаю, что деньги тоже где-то здесь, где-то на этой планете. Остается только одно – попытаться их обнаружить. Скорее всего, сейф имеется где-то в его резиденции, но где именно? Для этого нужен хотя бы план строения, чтобы попытаться представить себе месторасположение подобного секрета. Тихо усмехнувшись, я понял, что только что придумал себе новое занятие на ближайшие годы. А что они хотели? Если бы все было честно, то он бы просто рассмеялся мне в лицо и сказал бы: «Да вызывай ты свой проклятый аудит, только не замучаешься ли ты сам оплачивать все это, но это твои проблемы, вызывай». Он же тут же стушевался, когда я ему только предложил подобное развитие событий. Почему? А я знаю почему. Потому что деньги, которые они мне выплачивал, действительно не соответствуют договоренности. То-то они так легко согласились на подобную сделку, просто потому, что никто не собирался ее выполнять. До тех пор, пока я нахожусь поблизости, практически под рукой у них, и не имею возможности как-нибудь проверить происходящее, по крайней мере, они в этом уверены, то я очень уязвим, и им это очень выгодно. Как только я сбегу с этой планеты, на этом клане можно ставить могильный крест. Известие о том, что они занимаются подобными махинациями, лишит их любых возможностей. Еще бы, да о каких операциях с этим кланом может идти речь, если они откровенно нарушают договоренности, причем ясные и четкие договоренности, которые подписаны самим главой клана. Вот это и есть слабое место действий этих разумных. Только станет известно о случившемся, вряд ли с ними кто-то вообще станет иметь дело. Даже те же пираты и контрабандисты задумаются. А если в момент бегства сделать еще все так, чтобы исчезла и казна клана, то можно много тайн вытащить наружу. Я думаю, что глава клана в первую очередь подумает на кого-нибудь из своих близких и приближенных. Я видел, что он просто меня недооценивает. Я 15-летний подросток. Какие серьезные замыслы могут быть у меня в голове? Проблема была в том, что многие разумные, даже аналитики, которые зарабатывали на этом деньги, для анализа различных подобных комбинаций использовали искусственный интеллект. Вот это меня больше всего смешило. Какой ты аналитик, если ты простую ситуацию просчитать без искусственного интеллекта не можешь? Они просто вкладывали информацию в искусственный интеллект. Тот ее обрабатывал, давал выводы, и они эти выводы выдавали как собственный анализ. Вот же бред. Не проще ли тогда взять просто тот же самый аналитический кластер эскинтов, назвать ему гордо «аналитик», и пусть анализирует все подряд, дешевле будет. Но сейчас это было неважно. Я теперь прекрасно понимал, что мои отношения с кланом Бушер все же дошли до края. Теперь я буду действовать на собственное усмотрение. Единственное, что их пока что останавливает от агрессивных мер в мою сторону, это наша та самая договоренность, которая им до сих пор выгодна, а также и то, что мне просто деться некуда со всеми этими технологиями и техническими прибамбасами. Ну куда я денусь с этой планеты, если я все больше и больше захватываю территории в городе? Для чего-то же я это делаю, для чего-то же я трачу эти деньги? Глупость состоит в том, что эти деньги, которые я трачу, все мелочи. Я уже упоминал про моего знакомого еврея, так вот, когда что-нибудь у него случалось, и ему приходилось за это платить, он всегда с улыбкой говорил одну очень интересную фразу. Я тогда ее не понимал, но теперь я ее понял. Он говорил коротко: «Спасибо Господи, что взял деньгами». Теперь я это прекрасно понимал. Когда я решу отсюда сбежать, то все то, что останется здесь, будет для меня потеряно навсегда. Вот поэтому, и как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами. Любое это оборудование и различный технологический мусор я смогу потом купить. Было бы за что и где. Все это не имеет особого значения. Я уже даже придумал план. Когда корабль будет готов, я просто решу организовать свой собственный поселок. Грозно звучит, да. Забираю свой клан, забираю все мобильное и немобильное оборудование, которое можно перевезти. Причем часть я буду перевозить челноком. Те же самые ремонтные боксы четвертого поколения на корабле мне пригодятся. Эти боксы можно разобрать и объединить в один. Это будет один сверхбольшой ремонтный бокс, причем многофункциональный. Так вот, я все это увезу к поселку, который буду якобы строить. Я даже там сделаю несколько зданий. Это несложно, когда есть какой-нибудь строительный дроид. Тем более, что ему можно просто дать задание, и этот дроид будет сутки напролет строить то, что ему задали. Он может построить целый город. По сути, такой дроид третьего поколения стоит что-то около 500 тысяч кредитов. С учетом того, сколько я потратил хотя бы на эту территорию в городе, можно понять, что это копейки. Вот пусть он и строит какой-нибудь призрачный городок, который потом станет местной достопримечательностью, и возможно даже пугалом. Город-призрак, где все исчезают. Страшно звучит, вот пусть и другие и боятся. Пока все будут уверены, что идет строительство этого поселка городского типа, я буду проворачивать свои дела, а потом просто стартую с планеты. Как я уже говорил, дроны на борту рейдера вначале не только выполнят мою работу. Дополнительно я им приказала попытаться отремонтировать те самые дроны, истребители и штурмовики. В крайнем случае, я их использую как своеобразных камикадзе для нанесения массированного удара по тяжелым кораблям противника. Знаете, в чем главная проблема в этой ситуации? Именно в том, что эти корабли, используя те самые разведстанции, которые засек спутник и, могут очень быстро накрыть беглеца дальнобойными орудиями. Как я уже говорил, убегать мне придется по прямой линии, а это очень уязвимая зона полета. Легко рассчитать скорость ускорения и точку, где произойдет перехват. Поэтому нужно будет их вывести из строя, а также и ослепить. Для этого нужно будет каким-то образом выбить максимально возможное количество этих разведстанций, а это будет довольно сложно. Если только я не обнаружу еще что-нибудь интересное на территории этого кладбища разбитых кораблей, но загадывать еще рано. Важно было то, что третий рейс в сторону кораблей и, выбранных мной в качестве первых жертв, теперь отправился пилот с инженером, и уже без меня. Я не видел в этом смысла. На этих кораблях мой челнок уже считался частью причисленного к ним москитного флота. поэтому им ничего не угрожало, но только на этих двух кораблях. Дальше им пока соваться было запрещено. Самое интересное для меня заключалось в другом. Несмотря на наш довольно серьезный разговор и попытку Сибра Дукари предъявить мне претензию по поводу того, что его бойцы гибли там, где я спокойно выживал, этот разумный почему-то не додумался попросить меня хотя бы подтолкнуть обломок тяжелого крейсера в сторону верфи. Мне не надо было его тащить за собой, нужно было просто придать ему определенное ускорение. И тогда эти пятикантропы, которые на меня так злились за гибель своих товарищей, могли бы хотя бы часть из этих товарищей похоронить нормально. Странность была в том, что никто из них даже об этом не подумал, но это уже их личное дело. Я не стал проявлять излишнего рвения или интереса. Эти нюансы меня не касаются. Мне было важно совершенно другое. Я искал возможность заработка и создавал видимость того, что я собираюсь здесь укорениться. У меня даже появился своеобразный магазин. Я нашел несколько довольно технологичных предметов, которые особо никого не интересовали, но я их выложил в этой лавке и даже заставлял своих девчонок проводить там некоторое время, чтобы якобы поддерживать имидж торгаша. Выставил там также пару скафов четвертого поколения и по довольно приличным ценам. Причем цены были действительно весьма приличные. Не ожидавшие от меня подобной жадности, пятикантропы просто растерялись. Правда, они хотели как-то зайти, попытаться предъявить мне какую-то претензию, но я только смеялся. Я действительно смеялся, так как понимал, что с их стороны все это довольно глупо. Однако, меня такие глупости не интересовали. Мне было важно другое. Я вынуждал этих разумных раз за разом отступать перед моей логикой. Да, я не продаю это оборудование на сторону. Она стоит у меня в лавке. Хотите купить? Покупайте. Вы на мне больше денег нажили, чем я за них прошу. Разве это сложно, заплатить мне то, что я прошу? Причем цену я особо не задирал. Цена соответствовала товару. Хотите получить его? Будьте добры заплатить. Все просто. Вы же не думаете, что я должен дарить такое оборудование? В последнее время эти разумные действительно были разочарованы моим поведением, но агрессию проявлять не спешили. Я, конечно, может быть и поторопился, но и старика надо было немного успокоить. Я же видел, что он стал слишком уж закручивать гайки. Еще немного, и они бы одели мне на шею ошейник. А поведение одного из его офицеров, который попытался утащить броневой лист, было типичным примером того, что скорее всего это была именно проверка. Этот разумный, скорее всего, должен был просто спровоцировать мое поведение. Если бы я смолчал, то в следующий раз они могли бы просто забрать у меня весь груз, и никто бы даже не спрашивал о том, по какой причине я вообще что-то сюда таскаю. Забрали бы и все, и забыли бы даже за тот факт, что не они сюда что-то привезли, а именно я. Видимо, я это испытание прошел и продемонстрировал своему потенциальному противнику тот факт, что я отступать не собираюсь. Так что все эти методы давления не имели никакого смысла, только испортили между нами отношения. Кстати, я не просто так как постарался упомянуть про своих пропавших родственниц. Все дело было в том, что мне доложили соседи об одной странности. Сотрудники службы безопасности города продолжают ходить и расспрашивать про пропавших девчонок. Они так и не поняли того, куда делись эти девчонки. А мне было это очень важно. Значит, я все сделал правильно. Выпускать со своей территории я этих девчонок не собирался. По крайней мере, в ближайшие годы. А что им бегать где попало? Они все-таки приходятся мне хоть какими-то, но родственниками. Мало ли какой бред может стукнуть в голову моим потенциальным врагам. Выйдут эти девчонки в город, их там возьмут и упакуют в мешок, а потом что? Эти девчонки где-нибудь всплывут с родственниками младшего калибра, оно мне надо, их родители-то подписали документы, а их дети? Нет уж, лучше я буду контролировать эту ситуацию до последнего шага. Однако, мой наскок все-таки ударил его по больному месту. Судя по тому, как взъерошенно забегали по городу сотрудники городской службы безопасности, они действительно были вне себя от бешенства. Скорее всего, глава клана Мбушер снова вызвал к себе начальника службы безопасности и отчехвостил его от души. Хорошо еще, что он не отправил и этого в отставку, как прошлого. Но даже в этом случае ему, видимо, мало не показалось. Я спешить не собирался, так как прекрасно понимал главное. Всегда существует возможность того, что эти самые сотрудники службы безопасности, которые сейчас судорожно бегают и разыскивают пропавших разумных, вместо этого бы занимались слежкой за мной. Но эти нюансы должны теперь беспокоить не меня. Главное было в том, что я видел то, как они это делают. К кому подходит, с кем общаются. Как вы думаете, кто первый попал в их поле зрения? В том-то и дело, их осведомители. Те самые разумные, которые снабжали клан информацией о происходящем в городе. А я этим воспользовался. Дело в том, что у каждого из таких разумных существовали свои собственные недоброжелатели. Поэтому, как только узнал про осведомителей, я тут же использовал их недоброжелателей, чтобы устроить слежку за осведомителями. Конечно, звучит не очень, но мне важно было не то, как можно назвать ту или иную процедуру, мне было важно то, какой результат я получу. А то, что он будет, я даже не сомневаюсь. В первую очередь было важно даже не это, важно было другое. Этот старик потерял остатки моего уважения. Если я раньше хотя бы думал, что он хитрый, и даже жестокий, то теперь я был уверен в том, что он не такой уж и хитрый. Ведь я уже дал ему несколько раз подряд понять, что сам являюсь достаточно продуманным разумным. Ну, почему мне постоянно приходится его тыкать носом в элементарные вещи? Глупость ситуации была в том, что этот разумный словно забывал о том, что это я его тыкал носом в происходящее. Неужели на него так действительно влияла его нейросеть? Он просто не воспринимал как противника 15-летнего пацана. Глупость какая-то. Может быть, он просто не воспринимал того, что для него хитрым противником может оказаться человек. Я, конечно, слышал о том, что многие разумные просто недооценивают людей из-за того, что они более пассивные, что ли. Но если это так, то почему я в их глазах выгляжу таким же? Ведь я с самого начала, как только появился здесь, постоянно старался им продемонстрировать обратное. Возникает только вопрос, сколько же раз мне нужно им это демонстрировать, чтобы эти разумные усвоили главное правило. Я не игрушка, и все равно найду способ, как ответить на любую агрессию в мою сторону. Но сейчас мне было нужно заняться другими делами. Тем же самым подземным ангаром, который тоже есть возможность, конечно, построить, но для этого нужно тоже что-то вроде проекта. А с этим у нас возникали большие проблемы. Как я уже говорил, для этого нужен был искусственный интеллект. Гомер сейчас пытался строить что-то, но он же не строительный дроид, так что делать придется больше самому. По крайней мере, вмешиваться и корректировать. Ведь этот ангар должен быть не просто спрятан. Я намеревался сделать его таким, чтобы в случае чего имелась возможность не только взлететь, но и сесть туда. А это уже отдельная история. Так что, наш караван, состоящий уже из двух довольно мощных бронированных машин, снова отправился в дорогу. И в одной из них, в потайной комнате, по крайней мере до тех пор, пока мы не выйдем за пределы города, затаилась маленькая Аширка, у которой уже была установлена нейросеть четвертого поколения, а также и имелись базы знаний, которые ей наверняка пригодятся при работе. Также я с собой взял и пару ремонтных дронов, которые пригодятся тому же самому Гомеру. Я старался там увеличить количество ремонтных мощностей и сделать это как можно незаметнее, но все же старался. Эти дроны уже были перепрограммированы, и в их задачу войдет поддержка его работоспособности, а все остальное будем решать по мере возникновения проблем. В очередной раз, проехав мимо хмуро глядящих на меня охранников, я пересек границу города и выехал на открытое пространство. Ну, что ж, степные просторы. Встречайте меня, клан. Глава, сколько мы еще будем терпеть его выходки? Один из помощников возмущенно посмотрел на Сибра Дукари, после того как этот молодой паренек посмел обвинить весь их клан в том, что не соблюдают никаких договоренностей. Почему мы должны терпеть выходки этого странного разумного? Это же наша звездная система, мы же здесь хозяева. Почему мы должны перед ним отчитываться? Да, потому и должны отчитываться. Резко развернувшись к задавшему этот неудобный вопрос, глава клана нанес мощный удар в ухо этому разумному, и не дав ему оправиться, сбив его с ног, принялся пинать ногами. Все только из-за вас. Сколько раз повторять, что вы должны следить здесь за порядком. Вы охраняете эту территорию, а значит, обеспечиваете здесь покой и порядок. Почему мне каждый раз приходится оправдываться перед этим мальчишкой из-за того, что вы совершаете ошибку за ошибкой? Мне уже надоело это делать. Если вы не справляетесь со всем этим, то мне придется заняться самому подобным делом. Только вот возникает вопрос, зачем вы мне нужны? Зачем было его провоцировать? Тебя, придурка, Кто-то просил тот броневой лист брать. У тебя что, металла в организме не хватает? Так я добавлю, взять его. Стоявшие по соседству гараки, в растерянности хлопавшие глазами, тут же схватили провинившегося разумного и поволокли вслед за главой клана Мбушер. Наказание будет очень жестоким. Если ему не хватает металла в организме, глава клана позаботится о том, чтобы у него этого металла было теперь в достатке. Немного погодя, буквально пару часов спустя, в сторону звезды направился маленький брикет металла, при анализе которого можно было обнаружить внутри ДНК. ДНК того самого несчастного идиота, который решил пошутить, и спровоцировал это столкновение. Честно говоря, Сибра Дукари все в последнее время сильно поражался поведению этого молодого паренька. Как он умудряется так противостоять его давлению? Этот мальчишка умел действовать достаточно эффективно, при этом, не забывая искать собственную выгоду. Почему и как это происходило, сейчас определить было практически невозможно. Однако, это факт сбрасывать со счетов было нельзя. Этот мальчишка действительно ткнул контрабандистов носом в то, что происходит на этой планете, и раздражению старика не было границ. Почему он действительно вынужден все это выслушивать? Тем более, что одной из проблем, которую старательно упомянул мальчишка, было как раз то, чего следовало бы им всем опасаться. Куда-то на территории города исчезли две девчонки, имевшие к нему родственные отношения, и теперь нужно было все-таки попытаться их найти. Главное было в том, что парень, который обвинил их клан в попытке избавиться от него, был даже в чем-то прав. Все последнее время молодежь в клане Мбушер стала вести себя очень непредсказуемо, ведь у них у всех был приказ не дергаться. Так почему же они его нарушили? Как только челнок этого парня второй раз безнаказанно исчез за поврежденными кораблями, вслед за ним тут же отправилось 4 десантных челнока, набитых представителями клана. Они намеренно пытались повторить его маршрут, но, видимо, что-то все-таки пошло не так. Мелькнувшие сквозь пространство в безмолвии темноты импульсы не оставили им ни единого шанса. Они даже не успели ничего понять, как 4 челнока превратились в космический мусор. И уже только поэтому следовало бы с уважением отнестись к ловкости этого паренька, который 2 раза подряд умудрился прорваться сквозь подобные заслоны и добиться нужного для себя результата. Самое обидное для главы клана заключалось в том, чтобы все его старания никто не оценил. Создавалось впечатление, что младшие отпрыски клана намеренно провоцируют кризисную ситуацию. Взять хотя бы этот случай с куском добытой брони кораблей, и вот зачем этот идиот пытался утащить лист металла, ведь тот особой ценности не обладает. Ладно бы, если бы этот умник попытался прихватить боевой скаф 4-го поколения штурмового варианта, это, по крайней мере, понять можно. Такой скаф, даже поврежденный, на территории фронтира будет стоить около 3,5, а то и 4 миллионов кредитов, не говоря уже о целом и отремонтированном. 3 таких скафа клан выкупил у этого паренька сразу после ремонта. К сожалению, среди того оборудования, которое парень обнаружил, было слишком мало подобных работающих запчастей. Зачем он забирал оттуда трупы, было непонятно, но это его личное дело. Хуже всего было то, что теперь он решил действовать по-другому. Если раньше он как-то шел навстречу клану Гараков, то теперь Хардарандр брал и выкладывал все это в собственной лавке на продажу. Цены там были запредельными. Понятно же и идиоту, что никто у него не купит такой дорогостоящий товар. Но этот мальчишка словно издевался над кланом. Он выставил в своей самодельной лавке 2 тяжелых штурмовых скафа 4-го поколения по цене 6 миллионов кредитов каждый. Естественно, что представители клана были просто в бешенстве и ничего не могли поделать. Парень оказался в своем праве. Тем более, когда речь зашла о том, как в отношении него поступают представители клана. Не ожидавший подобного поведения Сибра Дукари действительно просто растерялся, а мальчишка, видимо, молчать дальше просто не собирался. Он вываливал обвинения на главу клана Мбушер одно за другим, и самым убойным среди них было то, что он каким-то образом все-таки понял главную выгоду для клана. Он сообщил о том, что ему не доплачивают по процентам от доходов, которые клан получает с этого изобретенного им вида спорта. И так уже растерявшийся от потока обвинений, глава клана просто промолчал. И это, судя по всему, с его стороны было ошибкой. Мальчишка успокаиваться не собирался. Он заявил о том, что может в любой момент вызвать сюда аудит с территории Федерации Неви. Проблема была в том, что запретить подобные действия клан не сможет. Если аудиторы сюда и прибудут, то сделают они это под защитой военного флота Федерации. И что тогда? А вот тогда будет очень плохо. Вся проблема была как раз в том, что аудиторы сразу обнаружат настоящую и действительно реальную недоплату средств, которые должны были ему выплачивать представители клана Мбушер. Ситуация действительно складывается не в пользу клана. Остается только одно – оставить этого паренька пока в покое. Пусть считает себя в безопасности. Клан в любой момент заберет у него все, как только настанет эта возможность. Мало кто знал. Да, обычно этим никто не интересовался, что на нейросети, которую можно изъять из организма разумного, сохраняется информация о всех его делах. В первую очередь, эта информация касается денег и различных разработок. Сами подумайте. Вот он размышляет над каким-нибудь видом спорта, нужно же где-то ему делать записи и отметки, сейчас он может их делать где угодно, даже на куске пластика. Понять это будет довольно сложно, но при всем этом, существует возможность того, что после установки нейросети, этот мальчишка начнет делать записи именно в нейросети. Ведь это очень удобно, нейросеть всегда под рукой, и в результате этого, вся информация может попасть в руки того, кто вынет из него нейросеть. Имея хорошего хакера, можно спокойно найти эти данные и разобраться в них. Именно из-за этих сложностей Сибра Дукари и был вынужден терпеть поведение этого молодого паренька. Ведь он сам прекрасно понимал, что в данном случае всегда есть большая проблема. И эту проблему из себя представляет именно этот мальчишка. Каким образом умудряется проводить подобный анализ, не имея баз знаний или нейросети, не говоря уже об аналитическом кластере эскинтов, которым обычно пользуются аналитики клана, он просто не понимал. Уже только поэтому можно было обратить внимание на главную сложность. Этот мальчишка был весьма опасен. Возможно, возле него все же есть какой-то советчик, но кто? Весь личный состав его клана достаточно молод. Даже когда Хардар выбирал себе пилота, Сибра Дукари намеренно пытался подсунуть ему опытного пилота, с которым заранее была проведена вдумчивая беседа. Этот разумный отлично понимал, что в этом клане, где все молоды, у него есть шансы подняться. Тем более, что так называемый глава клана даже несовершеннолетний. Он согласился на все условия старого Гарака, лишь бы получить свободу. Каково же было удивление главы клана, когда этот молодой нахал испортил ему всю игру, отказавшись от опытного пилота, в пользу двух молодых особей, которые были братом и сестрой. Ведь понятно же, что хороший пилот не может быть молодым, у него опыта мало. Но, видимо, этот мальчишка таким образом преследовал какие-то собственные цели. В результате случившегося пилот, с которым они договорились, все-таки отправился на рудники. Он пытался что-то доказывать и кричать, но, видимо, сделал слишком мало, чтобы этот мальчишка обратил на него свое внимание, а может быть и наоборот. Вполне может быть, что этот пилот смотрел на мальчишку слишком предвзято. Точно так же, как все это время на него смотрел и сам глава клана. Ведь можно понять одно, этот паренек не так-то прост, как хотелось бы. Возникают только вопросы о том, откуда у него могли быть все эти знания. Как он умудрялся все это прекрасно понимать и вовремя принимать меры. До тех пор, пока глава клана этого не поймет, придется этого Хардара держать на коротком поводке. Хочет поиграть в своеобразную свободу? Пусть играет. Несмотря на весь свой аналитический ум, этот мальчишка так и не понял главного. Все, что происходит в этой звездной системе, находится под контролем клана. Они используют его, а потом все равно заберут все его имущество. Главное сейчас все сделать так, чтобы он не успел сообщить никому о том, что клан Мбушер предал его и нарушил все договоренности. В чем-то он был прав. Подобного никто им не простит. Взять хотя бы их постоянных клиентов, с которыми контрабандистам приходилось работать. Какими бы они разумными не были, в данном случае важно знать только то, что даже пираты не станут иметь дело с тем, кто нарушает прямому договоренность. И в этом случае клан понесет огромные убытки. Именно из-за всего этого Сибра Дукари и приходилось сейчас терпеть выходки этого мальчишки. Пусть думает, что он чего-то добился. Он позже за все ответит. Хотя глава клана видел, что практически никто из его подчиненных просто не понял происходящего. И поэтому становилось понятно, что в ближайшее время может грохнуть взрыв. А ему бы этого не хотелось. Но объяснять все свои действия своим подчиненным каждый раз главой клана не видел никакого смысла. Если эти разумные не пытаются понять истинных мотивов своего главы клана, то зачем напрягаться? Кто хотел бы, мог подойти и поинтересоваться тем, Почему и зачем глава клана поступает именно так? Самое удивительное было в том, что его соклановцы даже не задавались таким вопросом. Они либо воспринимали его действия как аксиому, либо пытались устраивать конфронтацию. При этом, они старательно делали какие-то свои собственные выводы, совершенно не интересуясь тем, что эти выводы не совпадают с его личными решениями и пожеланиями. Честно говоря, глава клана уже просто устал пытаться кому-то что-то доказывать. За последнее время, он уже избавился от трех помощников. Это болезнь что ли какая-то? Болезнь задавать глупые вопросы и делать глупые поступки? Почему они делают такие вещи? Почему никто из этих разумных, с которыми он имеет дело, даже не задаются вопросом по поводу того, какие именно причины движут главой клана, если сами они уже видят то, что происходит что-то необычное? Но видимо только он в клане задумывался о последствиях. Все эти молокососы настолько привыкли получать желаемое, что даже не задумывались о главном. Например, когда этот мальчишка первый раз полетел в сторону кладбища разбитых кораблей, уже тогда Сибра Дукари задумался о смысле его поведения. Несколько кораблей разумных, пытавшихся там раздобыть что-нибудь ценное, просто погибли. Уже только поэтому можно было понять и то, какая степень опасности существует в том месте. Он же направился туда на грузовом челноке. Вдумайтесь в эти слова. Грузовой челнок, хотя и переделанный, но особой защиты ему не предоставит. А значит, у этого мальчишки есть какой-то план? Общаясь с ним, старик прекрасно понимал, что этот мальчишка не добился бы тех результатов, которые сейчас имеет, если бы постоянно не продумывал свои действия на несколько шагов вперед. Только все это было очень странным. Слишком он был молод для подобных действий. Хотя у главы клана пару раз появлялось стойкое впечатление, что он общается с кем-то, кто может быть даже старше его самого. Неужели этот мальчишка мог быть результатом воздействия какого-нибудь из артефактов древних, вроде одноразового заместителя? Тело молодое, а душа старая, хотя, в этом случае следует отметить тот факт, что подобное с такими молодыми разумными никто не делает. Для того, чтобы сделать подобную процедуру, необходимо было хотя бы дождаться того времени, пока этот разумный подрастет до определенного возраста, хотя бы лет до 18. Став совершеннолетним, он сможет хотя бы принимать решения, но не так, как сейчас. По сути, поведение этого мальчишки, который действовал полностью самостоятельно, принимая весьма эффективные решения, а также действуя наперекор всем авторитетам, явно свидетельствовало о том, что он настолько привык к самостоятельной жизни, что даже страшно себе представить, каково же ему приходилось все это время. Именно все эти несоответствия, бросающиеся в глаза опытному интригану и контрабандисту, избивали сейчас его с толку. Сибра Дукари все время терялся в том, с кем именно он общается, с опытным противником, которого следует опасаться и переживать по поводу его ответных действий, или же с мальчишкой, который настолько избалован и неподконтролен, что следует просто наказывать его за такие проступки. Судя по всему, собирая вокруг себя молодежь, он таким образом пытался самоутвердиться. Видимо, на фоне этих разумных он и сам выглядел как-то солиднее, а может быть заранее понимает, что разумные, прожившие определенную жизнь и имеющие определенный опыт и знания, которые никакая база знаний не даст, действительно могут представлять для него какую-то угрозу. Например, в плане перехвата власти в клане, ну, сами подумайте. Будь сам глава клана помоложе, кто бы стал его слушать, кто стал бы прислушиваться к нему и выполнять его приказы? Хотя, если бы у него под рукой не было тяжелых боевых кораблей, и возраст бы ему не помог. Задумавшись над этой ситуацией, старый контрабандист тихо вздохнул и покачал головой. Видимо, этот мальчишка, даже уже в этом возрасте, прекрасно понимает всю сложность ситуации. Если ему не хватает авторитета в виде возраста и опыта, он пытается его компенсировать именно финансово и технологически. Например, можно сказать запросто, что многие разумные в городе уже действительно его уважают. Уважают за ту деловую хватку и жестокость. Ведь этот мальчишка умудрился буквально за пару месяцев уничтожить нескольких довольно серьезных своих противников. Благодаря ему прекратил свое существование профсоюз техников. Хотя, по сути, если посмотреть на все остальные обитаемые планеты этой части галактики, подобное образование существовало буквально везде. И еще нигде не было такого случая, чтобы профсоюз проиграл одиночке. Тут же было что-то непонятное. Да, Кто-нибудь мог бы попытаться напомнить главе клана о том, что этот мальчишка воспользовался защитой со стороны клана. Это все понятно. Но если этот пацан сам мог спокойно действовать эффективно, то в данном случае можно понять и то, что защита клана просто была для него очередной ширмой, отодвинув которую, можно увидеть, что все остальное он сделал самостоятельно. Загнав в угол этого разумного и подкупив его помощника, мальчишка собрал информацию о том, что глава профсоюза техников намеревался убить одного из разумных, живущих на этой планете, а это было прямым нарушением правил клана Бушер. Только клан Гарраков имел право здесь кого-то карать или миловать, и этому умнику надо было показать его настоящее место. Естественно, что мальчишка, решив воспользоваться законами клана, развернулся по полной программе. Он не только постарался уничтожить противника, но при этом еще и потребовал за его счет компенсационных выплат. Со стороны это было немного странно, если бы глава клана не догадывался об истинных мотивах этого мальчишки. Он пытался усилить собственные позиции. Вот только, видимо, он еще главного так и не понял. Все то, что он считал своим, на самом деле принадлежит клану, и в любой момент он всего может лишиться.